Глава 4. Пробуждённый. «Итак, наш лагерь поставим здесь», — зычно приказал капитан. «Группы 1 и 2 отвечаете за охрану водоисточника. Группы 3 и 4 на вас провиант и стряпня. Остальные разбивают палатки». Новоявленные солдаты деловито засуетились, исполняя приказ. Батальон Райнера и остальных прибыл на место к полудню. Вокруг расстилались поля до леса. Первозданная нетронутая природа, а неподалёку и впрямь проходила государственная граница. Верно говорили. Эстабульским войскам здесь явно делать нечего. «Солнце так и печёт. Ах», — бормотал Райнер, усаживаясь на траву. «Рай для ничего не делания. Здорово». «Эй, ты!» — окликнул его Тайл. «А ну помоги с палаткой!» Лёд и его товарищи были в числе 8-й группы. «Эх, что мне, мороки мало? Помогать не хочу». «А жить хочешь, а? Вау, не пинайся! Я против насилия! Больно, больно! Кефар, выручай! Ну скажи ему! Дайте поспать! Скажи ему, что я хочу спать!» «Кончай ныть, помогай себе сам!» — огрызнулась бы Кефар, если бы она не была так печальна и так растеряна, как сейчас. «А? А, прости, я тебя не услышала». Вяло встрепенулась девушка. «Что ты там говорил?» Райнер и Тайл удивлённо переглянулись. «Кефар, твой лентяй транжирит силы попосту и не хочет помочь нам с палатками. Ты не могла бы на него подействовать? Ну, как обычно». «Вот-вот», — встряла Файла, озорно улыбнувшись. «Райнер слушается только своей жены. Кефар, не оставайся в стороне». «Вот как, Райнер», — произнесла Нолли с тоской и удивительной покорностью. «Помоги ребятам поставить палатки, не огорчай их». А ведь раньше стоило кому-нибудь начать подтрунивать над странной дружбой Райнера и Кефар, последняя взрывалась мгновенно, ещё и краснее при этом. Райнер, Тейл, Тони и Файла обменялись глупыми взглядами, а потом Тейл схватил Райнера за горло. «Эй, Тейл, ты чего? Колись, что ты ей сделал, что на ней лица нет?» — шипел ему здоровяк, стараясь, чтобы этого не услышала Ноллис. «Почём мне знать? И почему сразу я?» «Да потому!» Тайл запнулся, но вместо него продолжила Файла торжествующим шёпотом. «Нравишься ты ей, вот почему. Кстати, все это знают, это же очевидно. И раз уж Кефар повесила нос, как пить дать, это из-за тебя, Райнер? Что ты ей наговорил? Или как-то иначе обидел?» Выпалив это, довольная Файла отчалила по своим делам. Райнер невольно вспомнил, как Кефар плакала в его комнате перед отъездом, и у него вырвалось. «Ой, что, твоих рук дело? А-а-а!» Тони и Тайл теперь уже вдвоём налетели на доходягу, чуть не вышибив из него дух. «Ха-ха-ха, Райнер всегда Райнер, будь то на войне или нет». Ухмыльнулся Сиона Стал. «Кстати говоря, может, хоть кто-нибудь вспомнит о палатках? Ставить их в одиночку чрезвычайно утомительно. Но какие уж тут палатки, когда такое разворачивается?» Начистив Райнеру рожу и потребовав с него в обязательном порядке привести Кефар извинения, группа всё-таки вернулась к работе. Вскоре пришлось, однако, сделать ещё один перерыв, потому что всеобщее наказание снова отличалось. Неумеха Райнер взял колышек для палатки и вбил его не туда, потому все аравой вбили его самого, да ещё как. Тем временем не иссякал поток стягивающихся к Сиону студентов с докладами различной важности. Например, «Господин Сион, 1-2 группа отбывают проконтролировать водный ресурс». Или «Господин Сион, 3-4 группы уходят в лес на поиски продовольствия, вернёмся к ночи». Несчастный капитан батальона только зря срывал голос, донося до них, что со всеми докладами надо идти к нему. К вышестоящей власти бойцы относились наплевательски. Сердечно распрощавшись с негласно переизбранным командиром, господином Сионом, 24 студента в составе 4 групп покинули стоянку. Батальон, а было в нём, как мы знаем, 120 человек, состоял в основном из прихвостней союзников Сиона Астала. Был ли Райнер среди своих? Кое с кем он встречался раньше, но, увы, имя он тогда не запомнил. Он более-менее знал своих одногруппников, да и то. А вот Сион помнил не только имена, но и случаи всех и каждого. «Вот трудоголик», — дивился на друга Райнер, находя, что Сион тянет лямку напрасно. Сам Райнер бы ни за какие ковришки. Но что толку об этом судачить? Стоило контингенту более-менее сладить с палатками, как Сион внёс предложение. «Тайл, Тони, Файла, думаю, нужно помочь с палатками первой и второй группе. Они сейчас у воды. А с какой стати пахать для других?» Хотел возразить Тайл, но Сион уже переключил своё внимание на Райнера. Лежебок нахмурился. «На меня не смотри. Эти ваши палатки мне поперёк горла. Вот бы лучше дали вздремнуть». «Так я и думал», — усмехнулся Астал. «Останешься здесь. Как и ты, Кефар. Выглядишь нехорошо, тебе стоит передохнуть в тени. Я помогу третьей и четвёртой группам в их поисках. Тайл, пойдёшь со мной?» «Так вот оно что», — ухмыльнулся Тайл. «Без вопросов. Тони, Файла, идёте?» «А то...» «Удачи, Райнер», — загадочно проронил Астал, прежде чем уйти. Люд проводил свою группу бессмысленным взором, а затем так и вылупился на Кефар, по-прежнему опечаленную. Вот это подстава. На сонном лице мало-помалу проступала тревога, очень хотелось взвыть. По правде сказать, такой приунывший он Кефар ещё не видел. Она никогда не теряла присутствия духа, стараясь Райна разразить своим оптимизмом, но теперь целый день Кефар ходила словно в воду опущенная. Юноша сделал попытку наладить контакт, хотя в глубине души считал затею провальной. «Знаешь, Кефар», — заговорил он несмело, — «а хорошая сегодня погода». Голова куда-то плыла, что делать дальше Райнер не знал. В пустоте, образовавшейся на месте прежнего разума, он не мог найти подходящих слов. Кефар молчала, Райнера это просто убивало. «Пожалуй, я просто вздремну». «Райнер». Почему-то в голосе Кефар, пусть и дрожащим, слышались обречённость и решительность. Она выглядела так, словно сию минуту сожгла все мосты, отрезала все пути к отступлению. «Райнер, бежим со мной!» Это стало для Люта такой неожиданностью, что он, не совладав с потрясением, ляпнул. «Чё?» Но Кефар уже схватила его за руку. «Райнер, послушай, идём со мной! Не с Сионом! Со мной!» «Кефар, ну что ты говоришь?» «Я влюбилась в тебя!» Вот что сказала Кефар. «Я влюбилась в тебя». Вслед за этим ещё страшнее. «Я люблю тебя, Райнер. С самого первого дня в Академии. Ты всё, что меня поддерживала. Раньше я только... По правде говоря, мне не удавалось завести друга. Я не могла доверять друзьям». Она взволнованно лепетала, боясь остановиться, а Райнер всё никак не мог понять, что она несёт. «Не могла подружиться? Как это так?» «Но ты, Райнер...» Продолжала она. «Ты не тревожишься попосту. Тебя не забудет эта страна. Ты не надрываешься, как остальные. Рядом с тобой так спокойно. Я и не заметила, как полюбила тебя. Ты мне нравишься, Райнер. Даже если мне нельзя, я всё равно люблю тебя. Но что ты думаешь? Райнер, я тебе не нравлюсь? Или...» Она умоляюще глядела на него. По её щекам катились слёзы. Она вцепилась руками ему в плечи. Не похоже, чтобы Райнера проняло. Разве что взгляд его сделался странно пустым. «Я...» Его глаза были до боли сухими и тусклыми. «Райнер...» Кефар, зажмурившись, приподняла лицо. Теперь они были так близко друг к другу, её черты завораживали. Они отражались в сонливых, пустых, зловеще тёмных глазах. Люди говорили, что его глаза — цвета смерти. Что такие глаза? У исчадья ада. Люди его ненавидели и отвергали. «Хе-хе-хе-хе-хе! Да что с тобой, Кефар?» Фальшиво рассмеялся он. «Ну и шуточки у тебя. Ну что за бред? Что за бред?» Кефар отстранилась тут же, даже не пробуя возражать. «Ты прав. И на что я только надеялась. Я знала, что так и будет. Но всё равно мечтала о невозможном. Что за глупость?» «Нет, Кефар, я не хотел, чтобы ты...» Встревожился Люд. Кефар его уже не слушала. «Пусть так. Я всё равно не хочу, чтобы ты погиб. И я надеюсь, что... Но прости, Райнер. Я не смогла защитить тебя». И вдруг Кефар, вскинув руку, начертила в воздухе сияющие слова. Закрыв глаза, глубоко вздохнув, девушка произнесла. «Этим контрактом я призываю зверя света, что дремлет в небесах». Большой шар, состоящий из чистого света, возник перед ней. Магия. Но магия вовсе не Роланда. Безо всяких кругов, безо всякого чертежа. «Что за...» – выдохнул Райнер, придя в замешательство. «Вот эта штука! К чему это Кефар явно не роландское заклинание, которое он даже не знал?» Дело в том, что для любой империи и любого королевства магия уникальна. Построение, активация, формулы и чертежи разнятся, так что и думать не надо о том, чтобы прибегнуть к чужим заклинаниям. Световой шар, созданный Кефар Ноллис, взвился высоко в небо и там взорвался, оставив от себя мерцающую вспышку. Райнера пробрало ужасом. «Ты что делаешь, Кефар?» Но она не ответила, а лишь взглянула на него заплаканными глазами, прошептала «Прощай!» и, бросившись бежать прочь, скрылась вдали. «Стой! Что-то случилось?» За спиной ошалевшего Райнера вдруг очутился Сион. «Райнер, что слу...» Договорить он не успел. Совершенно неожиданно к ногам рухнуло человеческое тело. Он взвизгнул. Это была только верхняя половина туловища, отделённая от нижней. «Что это?» – возопил Сион. Раздавались, нарастали первые крики. Глазам Райнера и Сиона предстала чудовищная сцена. Воины в алых доспехах с огромными косами наперевес неслись по полю с небывалой скоростью, расплываясь в одно сплошное алое пятно. Один только взмах страшной косы, и летит с плеч чья-то знакомая голова, взмывает в воздух очередной бесчувственный обрубок тела юного воина. Словно ад, настоящий ад распростёрся на грешной земле. «Маги рыцари Стабула!» – ахнул Сион. «Почему они здесь?» «Почему они здесь?» Райнера пронзила догадка. Заклинание Кефар было своего рода сигналом. Получается, это Кефар призвала истабульский отряд магов-рыцарей? Неужели она шпионка? Но как? Почему? Батальон Академии не назовешь мощной боевой единицей. В его рядах собраны одни зеленые новички. Невероятно, но кажется, Истабул подослал соглядатая, и даже целый отряд магов-рыцарей только лишь ради того, чтобы прикончить кучку сопливых студентов. Должна быть причина. Объяснение этому ужасу, что происходит вокруг. «Я ничего не понимаю!» Райнер пришел в настоящую ярость, не в силах сосредоточиться. «Все это полный бред! Их не должно быть здесь!» Все больше и больше народу с каждой секундой падало навзничь, как скошенная трава, поэтому сейчас было не до Райнера и его размышлений. «Черт побери!» Сион лихорадочно оглядывался. «Они же нас всех перебьют! Всем отступить! Попытаемся скрыться в лесу! Перегруппироваться!» Скомандовал он, на глазах оборачивая ситуацию. Оцепеневшие от страха студенты мгновенно встряхнулись и двинулись к лесу. Проверив, чтобы никто не остался, Сион посмотрел на сокурсника. «Райнер! А? Бежим скорее! Нам надо укрыться, чтобы спастись от них! А, да, да!» Оба товарища сорвались с места.